Черная ворона, нередко с выцветшими от жары и сухости в коричневый цвет крыльями, на лобноре гнездится на тростнике за неимением деревьев. Между тем ворона серая, весьма обыкновенная по оазисам западной части Таримского бассейна, восточнее Хотанской реки составляет исключительную редкость. На лобноре же встречается и дятел, весьма обыкновенный в туграховых лесах Тарима. В густых зарослях колючки и тамариска почти всюду раздается звонкий свист Рафофилиуса. Наконец, в местах более пустынных держится белохвостая степная сойка, специально принадлежащая бассейну Тарима. Из класса пресмыкающихся в той же восточной части Таримской котловины найдены были нами 8 видов ящериц и 1 вид змеи. Собственно, на лобноре встречена ящерица-круглоголовка, распространяющаяся отсюда до Хотана и по Хотанской реке в Аксу, ящурка к западу от Хотана, подкаменщик, добытый нами близ лобнора в оазисе Черхалык, далее встреченный в оазисе Ния, затем 2 вида из семейства гекконов, там же, где и предыдущий вид, и альзофилакс на лобноре по Черченской реке и в оазисе Черчен. Помимо лобнора из ящериц найдены круглоголовка в оазисе Корея, в предгорьях Русского и Корейского хребтов, 2, быть может, новых вида эремия, частью в тех же местах, кроме того, в Хотане, на реках Хотанской и Аксуйской. В последних местностях добыт единственный вид змеи. Из земноводных встречено на Нижнем Тариме, в Черхалыке, Ния, Хотане и на Аксуйской реке одна и та же жаба. Среди рыб в восточной части Таримского бассейна нами найдено 13 видов, из них 7 специально свойственные бассейну Тарима, принадлежащих 2 семействам карповых и вьюновых, почти исключительно господствующих в водах Центральной Азии. Притом среди всех вообще центральноазиатских рыб встречается мало родов, зато большое разнообразие видов. Так и на лобноре с Таримом все 13 видов, здесь собранные, принадлежат по исследованию Герценштейна 4 родам. На самом лобноре добыто нами 7 видов рыб, 1 вид на Нижнем Тариме и 5 видов в других реках Таримской котловины. 7 лобнорских видов, встречающихся по всему вероятию сполна и в Нижнем Тариме, следующие. Аспиоринхус, называемый туземцами тазек-балык, новый род и вид, установленный покойным профессором Кеслером, это самая крупная рыба здешних местностей, достигает, как говорят, до 1,5 пудов весом. По словам туземцев, держится более в Тариме, в озера мало заходит. Ловит ее в сети и на удочку. Нрава хищного, мясо очень вкусное. Напоминает судака, найдено также в Черчендарье. Далее следуют 4 маринки. Держатся они преимущественно в озерах. Наичаще встречается шизоторакс альтиор, который лобнорцы зовут отурбалык, средняя рыба. Мясо ее довольно вкусно. Среди шизоторакс пунктатус попадаются нередко экземпляры с закругленным близ хвоста туловищем и односторонне лишь развитым хвостовым плавником. Лобнорцы не считают такие экземпляры уродами, но особым видом, который зовут менлай-балык. Такие же экземпляры попадаются, как говорили нам туземцы, в Верхнем Тариме при слиянии рек Риелькенской и Аксуйской. По словам лобнорцев, в их озере и в Тариме изредка встречается еще рыба, туловище которой посредине выгнуто наподобие седла. Поэтому ее называют егер-балык, седло-рыба. Длиной бывает до 1,5 футов, плавает плохо. Добыть такой уродливый экземпляр в свою коллекцию нам не удалось. Еще вид маринки, шизоторакс меркалифидатис, найденный нами в 1877 году на Нижнем Тариме, по всему вероятию также встречается в лобноре. Наконец, и на Нижнем Тариме водятся 2 вида гольца, последний встречается также в реках Черченской, Корейской, Хотанской и Аксуйской. Кроме того, найден был нами в оазисе Саджел. Помимо вышепоименованных рыб, в восточной части Таримского бассейна свойственны еще 5 видов. 2 маринки, обе встречаются в Аксуйской реке. 2 гольца, первый добыт в Черченской реке, в оазисе Ния, в предгорьях Корейского хребта и в реке Аксуйской, последний в реках Черченской и Аксуйской. Наконец, губач, ныне добыт в реке Аксуйской, а вне Таримского бассейна найден в Ганьсу, Кукуноре, Цайдаме и северо-восточном Тибете. По количеству рыбы в лобноре и в Тариме вообще много. Однако лобнорцы жалуются на ее постепенное уменьшение, причиной чего считают обмеление их озера. По словам тех же лобнорцев, местная рыба ежегодно совершает периодические переходы. Лобнорская направляется вверх по Тариму, Таримская же идет в Лобнор. Последняя всегда бывает менее жирна, нежели первая. От животного мира Лобнора перейдем к его обитателям. Местные жители. Нынешнее незначительное население Лобнора, как равно и Нижнего Тарима, мало имеет достоверных преданий о своем прошлом даже в ближайшую к нам эпоху. О древних же здесь временах скудные сведения почерпываются лишь из китайских источников. По ним известно, что еще за столетие до нашей эры, при открытии Китаем сношений с бассейном Тарима, на Лобноре существовало небольшое государство Лэулань, позднее называвшееся Шаньшань. Через него пролегала потом главная дорога из Китая в Хотан, Кашгар и далее в западные страны. С заменой в VII или VIII веке нашей эры этого пути более северным, вдоль Тяньшаня, о Лобноре почти забыли. Лишь в конце XIII века здесь проходил Марко Поло, который повествует о большом городе Лоб, населенном магометанами и принадлежавшем великому хану. В то время, как известно, в Восточном Туркестане властвовали потомки Чингисхана по линии сына его Джагатая. В этом городе караваны, следовавшие к востоку, отдыхали и запасались всем необходимым на целый месяц пути страшной пустыни до города Саджеу. В первой четверти 15-го столетия через Лобнор проехало обратно из Китая в Герат посольство Шаха Рока, сына знаменитого Тимура. Затем о Лобноре опять нет сведений. Со второй же половины 18-го столетия, после завоевания западного края китайцами, появились китайские описания восточного Туркестана, а вместе с тем и Лобнора. В главнейшем из этих описаний, именно в книге Си Юйвэнь Цзяньлу, о жителях Лобнора говорится, при этом озере, то есть Лобноре, лежат только два селения, каждое в 500 дворов. Жители не занимаются ни земледелием, ни скотоводством, а лишь одним рыболовством. Кроме того, они делают шубы из лебяжьего пуха, ткут холсты из дикой конопли и привозят пойманную ими рыбу на продажу в город Курлю. Они не могут есть ни хлеба, ни мяса, подобно другим людям, потому что желудок их извергает эту пищу. Хотя они говорят тюркским языком, но магометанского закона не держатся. Местные предания нынешних лобнорцев об их происхождении сбивчивы и неопределенны. Одни из них считают своими предками монголов, отдалившихся от некоего Албатая и пришедших на Лобнор с Или. Другие говорят, что их предки-монголы были одноплеменны с калмыками и принадлежали четырем родам Темет, Емет, Айннас и Гайннас. Наконец, по третьему сказанию, пришельцы-монголы встретили на Лобноре племя Мачин, с которыми вскоре и смешались. По тому же преданию, нынешние беки на Лобноре и Тариме – прямые потомки мачинов, простолюдины – помесь мачинцев и монголов. О племени Мачин будет рассказано в 10 главе этой книги. Жили лобнорцы первоначально в городе Лоб, назывались Кеврия, исповедовали буддизм. Затем были силы обращены в магометанство имамом Джафер Садыком, впоследствии ими же убитым. Ныне гробница Мазар, этого весьма почитаемого в Восточном Туркестане магометанского святого, находится в верстах в 60 к северу от оазиса Ния. Новообращенные магометане лобцы принадлежали к секте суннитов, но в делах веры оказались нетверды. Зато на них ополчился Маулана Юсуп Сикаки и подступил с войсками к городу. Испуганные жители хотели откупиться данью, но Маулана ее не принял и разорил город Лоб. Случилось это, по местному преданию, за 3 года перед тем, как Туглук Тимурхан принял магометанство, следовательно, в 1373 году нашей эры.